Глава вторая. «Осенью попробую», — подумал Ньюланг. «Возможно, следует начать с иностранной пьесы. Чехов или Гоголь. Я бы предпочел китайскую революционную пьесу, но тогда мы привлечем внимание полиции еще до премьеры. Или, возможно...» «Куда господин хочет поехать?» Сбитый с мыслей Ньюланг посмотрел в измученное лицо рикши, чья вопросительная улыбка открыла ряд гнилых зубов, но все равно казалась удивительно обаятельной. Недавно на уроке истории Ньюланг рассказывал про опиумную войну и описывал, как Великобритания с помощью военного насилия принудила Китай покупать губительные наркотики. Тогда у Ванг Бо Ченга появилась такая же ухмылка с черными дырами вместо зубов и выражением нерушимого ума. А что об опиумной войне говорили английские миссионеры? «Сколько до Альбилу?» – рассеянно спросил Ньюланг, погрузившись в воспоминания. Возница назвал относительно высокую цену. У Ньюланга было достаточно денег, чтобы без колебаний согласиться, но он знал, тогда бедолагу замучают сожаления, что он не попросил больше. Поэтому он немного поторговался и залез. Вцепившись руками в оглобли двухколесной телеги, худая фигура побежала вперед. Бежал он до странности бодро, легко, запрокинув голову и качая бедрами. «Он под опиумом», — подумал Ньюланг. «Силы иссякли, и ему приходится поддерживать их искусственно. Дядя Чанг Мингтьен умер от передозировки опиумом. Бедные курят, потому что задыхаются в нищете, а богатые, потому что задыхаются в роскоши. Дядя Мингтьен меня очень любил. Он научил меня писать стихотворения в классическом стиле. В его время написание таких стихотворений еще входило в государственный экзамен. Но никто из чиновников Ханчжоу не умел сочинять их столь красиво и элегантно. Когда он, собственно, умер? Примерно за месяц до того, как мы переехали в Шанхай. Рикша свернул на красивое и широкое авеню Жоффр. Эффект от опиума заметно уменьшился, мужчина медленно плелся и кашлял. «Даула! Приехали!» — вдруг крикнул Ньюланг. Спешно вылез, заплатил полную стоимость и пояснил. «Хочу еще немного пройтись. Люблю ходить пешком». Мужчина внимательно посмотрел на одетого в шелка джентльмена, подарившего ему четверть поездки и при этом приносящего извинения. «Господь благ!» — авторитетно изрек он. Он произнес это без смирения, скорее с философским осознанием. При этом он уселся на левую оглоблю, словно на кожаное кресло. Достал из кармана сяопинг, круглый несладкий пирожок, и принялся с довольным видом жевать. Ньюланг действительно был выдающимся пешеходом, а еще пловцом и гимнастом. Его начальник, месье Фонтене, который хвастался Ньюлангом перед иностранными друзьями, словно товаром, хвалил его атлетизм не меньше образования и называл себя художником, поскольку смог выудить из низшей расы столь идеальный экземпляр. «Поразительная крепость, господа, и исключительная деликатность. Говорю вам, этот юноша как настоящая шелковая нить». Ньюланг вышел на роскошную садовую улицу французского квартала, авеню Рой-Альберт. Местные жители называли его Альбилу. Его отец платил огромные налоги, чтобы ему, китайцу, позволили здесь жить. У них был одноэтажный просторный дом с изящными двориками. В приемной висело шелковое полотно со стихотворением Ван Цы, поэта VII века. «Я хочу каждый день друзей собирать и философию обсуждать. Я хочу мытаря во свояси прогнать, чтоб налогом меня перестал донимать, и связать судьбу дочек и сыновей с людьми из достойных, знатных семей. Если радость такую мне жизнь подарит, то и рай после смерти меня не манит». Под ним стояла изящная фарфоровая ваза с птицами и цветами. Справа от нее миниатюрная серебряная пагода, черная лакированная шкатулка с зеленым чаем и вышитый веер. Слева миниатюрная пагода из слоновой кости, зеленая лакированная шкатулка с черным чаем и расписной веер. Фарфор, подумал Ньюланг, и слоновая кость, и шелк, и лак, и человек бьется лбом о землю в низком поклоне и берет жену по приказу родителей, и играет с ней в игру шторма при лунном свете по приказу родителей, и снова шелк, и опять слоновая кость, и правительство заключает нечестный договор, и белые нисходят до нас, чтобы на нас разбогатеть, и избивают нас ногами, физически или морально, в зависимости от звания и статуса, и снова шелк, и снова лак. Я устал от этого, сыт по горло. Ньюланг пересек второй двор. Полукруглые двери в его комнату были открыты. Маленький Тьенто спал, наморщив носик. Ми Цзинг поднялась и поприветствовала супруга старомодным, но очень изящным поклоном. «Господин еще не спит?» — сообщила она. «Он хочет с тобой поговорить». Ньюланг вежливо поблагодарил ее и пересек третий двор. Сквозь отверстие в форме луны он увидел отца, который писал иероглифы совершенной каллиграфии в бухгалтерских книгах. Чанг Даджин, владелец шелковой фабрики и торговой компании, стал истинным шанхайцем. В высших классах это слово было почти синонимом крупного торговца и дельца. Но его родиной был Ханчжоу, город нежно-зеленых бамбуковых рощ и серебряных озер, изысканных храмов и изящных дворцов. Ханчжоу — китайская Флоренция, наполненная воспоминаниями о знаменитых поэтах и государственных деятелях. И он сам был потомком старого и почтенного рода чиновников. Он пытался сохранить это преимущество с помощью каллиграфии, порой немного претенциозной манеры говорить, уважения к интеллектуальным ценностям. Ньюланг вежливо откашлялся и зашел. Отец на мгновение поднял взгляд и приказал: «Садись, у меня к тебе срочный разговор». Внезапно у него вырвался возглас удивления. Впрочем, в нем ощущался некий умысел. «Видел бы ты свое лицо, вылитый дядя Чанг Минг Тьен». Ньюланг молчал. «Ты не рад?» «Этот вопрос, отец, требует долгого ответа». «Хорошо, тогда отложим его на другой раз. Я просто хочу, чтобы ты помнил, чем ему обязан. Он читал с тобой классику. Без него ты бы никогда не освоил языков. Я не смог бы отправить тебя в университет. Я просто купец. И мне нужен сын с опытом в торговле. Но когда я увидел, как в свободное время ты продолжаешь самостоятельно штудировать классику, а еще историю, французский и английский, разве я не оказал тебе достаточно отцовской поддержки?» «Да, отец», — подтвердил Ньюланг. «Я даже терпел, когда ты делал весьма сомнительные для нынешних, непростых времен вещи. Я имею в виду вечернюю школу для торговцев. Я был горд и счастлив, что среди всех этих шанхайских материалистов, приземленных охотников за долларами, мой сын, искренний, возвышенный Чанг, даже если веление сердца сбило его с пути. Но дальше так продолжаться не может. Ты хотел как лучше, но принес огромный ущерб». «Ущерб, отец?» «Мы наняли 18 грузчиков для перевозки тюков с завода в магазин или в портовое хранилище. У одного из них оказалось заболевание легких. Он упал на дорогу и плевался кровью. Тогда остальные 17 потребовали немедленных изменений условий труда и выплаты единоразового пособия пострадавшему. Честно говоря, я бы хотел помочь бедняге. Но имею ли я право создавать такой прецедент? У каждого второго работника заболевание легких. Если мы начнем заботиться обо всех, бизнес прогорит». «А условия работы?» — спросил Ньюланг. 10% повышение зарплаты и часовой обеденный перерыв». «А сколько длился перерыв прежде?» «Смешной вопрос. Достаточно, чтобы успеть съесть тарелку риса. А если люди едят слишком медленно, то их торопят. В общем, теперь они бастуют. Я бы легко мог их разогнать. 18 грузчиков можно найти в Шанхае на каждом углу. Но у нас в Ханчжоу не принято часто менять слуг и служанок. Это дурной тон. А сегодня ко мне пришел их предводитель, и, похоже, зачинщик всей этой истории — некий Ванг Боченг. Он кипел от негодования, в частности, упрекнул меня, что на моей фабрике работает 8-летняя девочка. Вылавливает коконы шелка из кипятка. Но я не единственный. И вообще, какое ему дело? Ладно бы еще отстаивал личные интересы. Но как подобный оборванец может защищать интересы других людей? Он что, конфуций? Мандарин? Наш народ говорит, все человеческие тревоги — мои тревоги, процитировал Ньюланг. Чанг Дадшин тактично промолчал. Отец не спорит с сыном. Разумеется, я не проведу никаких реформ, пока этого не сделают остальные. Я богатый человек, но в конце концов я всего лишь китаец. Без покровительства Фонтене я бы оказался абсолютно бессилен. Этот выскочка оказался таким нахальным, что я не выдержал и сказал: «Во-первых, хватит бездельничать. Человеку твоего положения никогда ничего не достичь насилием и сопротивлением». «Наоборот», — ухмыльнулся он и начал перечислять, когда и где бастовали рабочие. «Не только в Китае, но и за границей. Этот бандит знал все. Знал про забастовку английских шахтеров и про какую-то всеобщую забастовку в Германии. А потом вдруг у меня в голове родилось подозрение». «Твое подозрение справедливо, отец. Я его учитель». Но как этому черепашьему яйцу вообще пришло в голову пойти учиться? Это моя вина, отец. Он пришел научиться читать и писать, но я заметил выдающийся интеллект, и я не виню тебя, сын. Знания для тебя превыше всего, и ты хочешь распространить их везде. Но посмотри сам. Живительная влага для одного становится ядом для другого. В таких условиях абсолютно необходимым противоядием. От этих условий зависит состояние твоей семьи. Не забывай. Тебе нравится быть философом, мечтателем, возможно, даже реформатором, но в первую очередь ты Чанг. Мне плевать, что я Чанг. Я человек. Я китаец. Я — это я. Как ты можешь так говорить? Ты же с детства видел перед глазами украшения нашей семьи. Дядя Мингтьен? Он должен был служить мне примером? Этот декадент, умерший от опиума? Уже в момент, когда его губы образовали слоги «А, Пен, Йон», Ньюланг понял, что зашел слишком далеко. Старик ударил его ладонью по лицу, как непослушного школьника, хотя у него самого уже маленький сын. Он слепо пялился в открытую бухгалтерскую книгу. Каллиграфические иероглифы повествовали о продажах за последние месяцы. «Полагаю, у моего почтенного отца больше нет для меня указаний». Старомодное обращение прозвучало как ответный удар. Потом он вышел, не дожидаясь ответа. В комнате было тихо. Ми Цинг спала или делала вид, что спит. «А теперь прочь», — подумал Ньюланг и зарылся головой в подушку. «Прочь из этой страны призраков».